Глава 4. «На повороте сверни направо», — говорит Эрик и, докурив сигарету, закрывает окно. «Там знак «Нельзя», — предупреждаю я, бросая быстрый взгляд на невозмутимого везунчика. Не пойму, он любит свою машину или нет. Я делаю все, чтобы увидеть зловещий блеск в карих глазах, но в ответ получаю убийственное равнодушие. Хочется стесать бочину его стреле за это. Вон у него какой мастер умелец из вертепа имеется. Нарисует новое так, что не отличить потом от родного. «Где ты работаешь?» — спрашивает везунчик. «Хочешь прикинуть, потяну ли я ремонт твоей машины?» «Нет, не потяну». Досадливо хмыкаю я. «И все же». «Соврать или сказать правду?» «Впрочем, никакой разницы. Вряд ли мы еще с ним когда-либо увидимся». «В госпитале». Санитаркой подрабатываю, полы мою, утки за больными выношу. Та еще работенка, но помогать людям — мое. Эрик хмурится. Ну ладно, в частной клинике. И не полы мою, а прохожу стажировку. Но не суть, так как изредка и санитаркой тоже бываю. Остальное время провожу за учебой и работой в ноутбуке. Отец тщательно следит за тем, чтобы я не бездельничала. Ну или, по крайней мере, создает видимость, что таким образом интересуется моя жизнь. В меде, что ли, учишься? Пытаюсь. Тоже неправда. Я будущий инженер по медицинскому оборудованию, с этого года перевелась на заочное отделение. У меня математический склад ума и с детства интерес к железкам. Еще бы не лениться и развивать способности, как говорит мой отец, а я часто ленюсь, да еще и мотивацию потеряла с этими разговорами о свадьбе с его престарелым партнером. «Медсестричка, значит?» «Ага. А ты?» «Распиздяй и наследник огромной империи. Каждый вечер зависаю в клубе и ищу, с кем весело провести время», — тут же отвечает Эрик. «Коллекционируешь экзотических зверьков?» — он усмехается. «Паркуйся у обочины, Лори. Я пересяду за руль, а то ползём, как черепахи. Или ты боишься педаль сломать?» Везунчик меняет маршрут в навигаторе и достает из кармана брюк телефон. Кому-то набирает сообщение, пока я прислушиваюсь к собственным ощущениям. «Зачем нам на автомагистраль?» — спрашиваю. «Последняя попытка, глазастик. Там сможешь разогнаться аж до 60, если хватит смелости», — ёрничает он. «Сплошные противоречия, однако. Выбесить его хочу я, а происходит все с точностью да наоборот. Я люблю скорость. На моем жуке особо не разгонишься, и Пётр иногда дает мне покататься на внедорожнике отца. Но сейчас не хочется куда-либо торопиться, выжимать максимум из Порше везунчика. Мне нравится ползти, как черепаха, наслаждаться видом ночного города и своими настоящими эмоциями. Иногда важен сам процесс, а не результат. Хотя и он тоже имеет значение. Ты в курсе, что людей нельзя изменить, но можно внести сумбур и смуту в их мысли, заставить сомневаться и тем самым совершать ошибочные действия. Я не буду разгоняться до максимума и на автостраду не поеду. Мне нравится ехать по ночному городу. Медленно. Подчеркиваю я последнее слово и возвращаю в навигаторе прежний адрес. Ты разрешил сесть за руль, но не было уговора, что я буду подстраиваться под твои ожидания. Музыку включи. Спокойно просит Эрик и снова усмехается. Типа, чтобы молчала и меньше говорила. Не знаю, как сдерживаюсь, потому что у меня все кипит внутри от этих слов и манер моего нового знакомого. Если еще окажется, что и слушает он какую-нибудь ерунду, то я демонстративно выстрою маршрут до своего дома и плевать на тот поцелуй и на мой план. Приключения — хорошо, но все должно быть в меру и не в ущерб нервной системе. Через полчаса я паркую машину на стоянке возле отеля, и мы выходим на улицу. Эрик оформляет на ресепшене номер, а я достаю из пакета конфеты, которые он купил в аптеке. «Будешь?» Спрашиваю, протягивая ему упаковку и запихивая в рот одну с клубничным вкусом. Эрик щурится, наблюдает за мной, а потом притягивает к себе за талию и целует. Сердце летит вниз, дыхание сбивается, и кровь шумит в ушах, когда он отбирает у меня языком карамельку, прикусывает зубами напоследок за нижнюю губу и нагло усмехается, облизываясь, как сытый кот. Все это он делает на виду у двух девочек, оформляющих нам номер. У темненькой слегка приоткрывается рот, и глаза становятся похожими на блюдца. Везунчику сейчас бы остаться и предложить быть ей третьей, она не откажется. Но Эрик не предлагает, забирает документы, ключ, и мы идем к лифту. Оказавшись с ним вдвоем в замкнутом пространстве, я снова чувствую дрожь и волнение, особенно когда он так смотрит. Если Жанна — человек-рентген, то Эрик — душевыниматель. То ли от природы проницателен, то ли обучался вводить в гипноз, но иногда от него невозможно отвести глаз. У него определенно есть какая-то сверхспособность и сверхживучесть, учитывая шрамы на теле, которые, кстати, нисколько не портят его внешнего вида. Жаль, что не увижу конечный результат стараний его мастера и всесмелой задумки везунчика. «Ты взял два номера», — киваю я на ключи в его руках, «и уточнял, находится кто-то рядом или нет. Зачем?» «На всякий случай. Обычно в гостиницах плохая шумоизоляция. Не хочу, чтобы ты криками и стонами разбудила других постояльцев». «Боже, на что я согласилась? Надеюсь, у него нет садистских наклонностей». Эрик открывает дверь, пропускает меня вперед. «Интересно, он бывал здесь раньше?» «Много раз. Мне не должно быть до этого дела, но почему-то я думаю об этом». Везунчик проходит вглубь номера. Я ступаю за ним по мягкому ворсу ковра. Номер большой, красивый, последний этаж. Из окон в пол открывается потрясающий вид на ночной город. «Как запястье?» — доносится глухой голос из комнаты. «Жжёт. Не очень приятное ощущение. Делюсь своими впечатлениями». Эрик расстегивает рубашку и подходит ко мне. Его глаза красиво блестят в полумраке и по-прежнему отдают теплом. Садисты вряд ли так себя ведут, правда? Прислушиваюсь к себе. Страшно ли мне? Немного. По большей части из-за того, что совсем не знаю своего нового знакомого, но отчего-то доверяю этому человеку больше, чем тому, за которого отец хочет выдать меня замуж. Несколько часов, проведенных вместе, и пара приключений явно пошли на пользу. Я чувствую себя рядом с Эриком раскованно и в безопасности, в относительной безопасности, учитывая пикантность нашей ситуации. Везунчик берет мою руку и кладет себе на живот. Он горячий и твердый. В висках тут же начинает шуметь. Такое сильное влечение я испытывала лишь однажды, но этого человека больше нет в живых. С ним же я пережила свой первый оргазм и мечтала лишиться девственности. Много о чем фантазировала и даже представляла себя в белом платье и в окружении наших детей. Зажмуриваю на мгновение глаза и заставляю себя избавиться от ненужных мыслей. Ощущение неправильности ситуации не покидает весь вечер. Но и брак с партнером отца для меня противоестественен. За последние полгода в моей жизни многое встало с ног на голову, и Эрик — вполне подходящий кандидат, чтобы внести еще больше хаос. Потом буду разбираться с последствиями своего опрометчивого поступка. «Возможности сказать «нет» и уйти у тебя было достаточно», — тихо и вкрадчиво говорит Эрик, наблюдая за моим лицом. «Еще не поздно это сделать». «Думает, что боюсь?» И даже не догадывается, как близок к истине. Хочу сбежать, потому что не знаю, как себя вести и что делать дальше. Лишь в теории. Но я быстро обучаюсь. Схватываю на лету, если мне действительно что-то интересно. Думала, буду смущаться и краснеть. Но единственное, за что переживаю. Язык не поворачивается признаться везунчику, что у меня еще ни с кем не было секса. Осторожно опускаю руки на его пах и сжимаю эрекцию. Пытаюсь анализировать, почему так заводит этот мужчина и его пронизывающий взгляд, но ничего не получается. Мысли расползаются в стороны. Может, со мной что-то не так? Вдруг я скрытая нимфоманка? «Смелее, Лори», — хрипло просит Эрик. От интонации его голоса внизу живота разливается горячее пламя. Справившись с ремнем на брюках и ширинкой, просовываю руку в белье и касаюсь эрекции. Обхватываю ладонью бархатистую кожу и сжимаю член, не отводя от везунчика глаз. Без понятия, нравится ему или нет то, что я делаю, но, кажется, да. Зрачок полностью поглотил радужку, мощная грудь часто и высоко поднимается в такт неровному дыханию. При любых других обстоятельствах я вряд ли была бы такой смелой, но с этим мужчиной все иначе. То ли аура его уверенности, то ли понимание, что это наша первая и единственная встреча, и мы ничего толком друг о друге не знаем, придают мне решимости и безрассудства. «Достаточно». Эрик шумно сглатывает и берет меня за запястье, снова чуть выше, чтобы не касаться татуировки. Опустив голову, он впивается в мои губы. Да, целоваться с ним — чистый кайф. Медленно ведет к дивану, не переставая терзать мой рот, и опрокидывает на него. Его рука гладит бедра и касается белья. Эрик проникает под него пальцами и трогает меня там. «Признайся ему, что у тебя секс в первый раз», — стучит в висках, — но я тут же отмахиваюсь от этой мысли. Эрик, словно чувствует мое напряжение, отстраняется и внимательно смотрит в лицо. Я царапаю ногтями его затылок и снова тянусь к губам. Мне нравится, как он целуется. Не хочу, чтобы останавливался. Пусть продолжает, иначе сойду с ума. Он распределяет влагу пальцем по складкам и нажимает на бугорок. Тело простреливает искрами возбуждения. Это безумно приятно. Настолько, что у меня вырывается глухой стон, и я двигаюсь бедрами навстречу. Везунчик с улыбкой наблюдает за моим лицом, а затем целует в шею, спускается к груди и кусает затвердевшие соски через ткань, продолжая настойчиво ласкать между ног. Я совершенно забываю о разнице в возрасте и о том, что такие, как он, не в моем вкусе, оказывается в моем. Особенно, когда мягкими нажатиями пальцев Эрик вызывает все эти приятные ощущения и подводит к пропасти, толкает в нее и наблюдает за неименуемым падением, не отводя темного взгляда. Я содрогаюсь в сильных руках от яркого наслаждения и, едва отойдя от экстаза, замечаю, что Эрик стягивает с себя брюки, надевает презерватив и, освободив от белья, вжимает меня весом своего тела в матрас, обхватывает рукой за ягодицы и, направляя себя, входит в меня толчком. Мышцы цепенеют одна за другой, из глаз снова сыплются искры, но уже от боли. Я хватаю ртом воздух, дергаюсь и закусываю губу до крови, чтобы сдержать испуганный всхлип. Боль терпимая, но в совокупности все представлялось совсем иначе. Не так остро, не так запредельно. Кажется, еще чуть-чуть и остановится сердце, или я лишусь чувств. Везунчик замирает внутри меня и смотрит в лицо недоумевающим взглядом. Челюсти плотно сжаты. Повисает долгая пауза, пока я пытаюсь привыкнуть к новым для себя ощущениям, и жду, что он начнет двигаться, но ничего не происходит. «Охренительный подарок, Лори!» Наконец цедит Эрик сквозь зубы. «Предупреждать же нужно!» Чувство распирания и давления не становится меньше. Я уже и сама пожалела, что так сделала. Действительно, нужно было предупредить. Мне больно. Эрик тяжело дышит, на лбу проступает испарина. Какое-то время он продолжает меня разглядывать, а потом медленно выходит. Видит кровь на своем члене, тихо матерится и качает головой. Молча поднимается с дивана и направляется в душ. Я остаюсь одна, в полном непонимании, что делать дальше. Вдох, выдох. Считаю до 10 и встаю. Осматриваюсь в гостиной и направляюсь в ванную на дрожащих ногах. Снимаю остатки одежды и, открыв створки душевой, захожу внутрь. Тут же взвизгиваю от неожиданности, потому что Эрик стоит под ледяными струями, упершись одной рукой в стену. Заметив меня, он переключает воду, делая ее теплее, и поворачивается. В карих глазах бушует буря. «Я должна была сказать, но если бы призналась, ты бы не привез меня сюда!» Голос не выдает эмоциональной паники, но я сильно волнуюсь. «Разве Эрик не понимает, что, отвергнув, нанесет мне душевную рану? Почему остановился и не закончил начатое? Действительно, такая железная выдержка?» «Не привез бы», — подтверждает он мои слова. «Сейчас вызову такси и отправлю тебя домой. Или в клуб. Подышишь себе другого дефлоратора». Эрик собирается выйти, но я прижимаюсь к твердому и холодному телу. Аккуратно перехватив запястье, он окидывает меня недобрым взглядом. «Не знаю, какие цели ты преследовала, соглашаясь поехать со мной, но я искал связь ровно на одну ночь и рассчитывал получить секс, а не девственницу, у которой глаза на мокром месте, когда я начинаю в ней двигаться. Нахера так обламывать, Регина? Что мне с тобой делать?» Эрик впервые называет меня по имени. Я сжимаюсь от его тона и опускаю глаза. У него все равно стоит, хотя он был под холодными струями воды, а я нахожусь в ступоре, хотя отчетливо понимаю, что не хочу уезжать на такси. Хочу еще раз попробовать с ним. Хочу его внутри. И чтобы Эрику тоже было хорошо, как и мне несколько минут назад, когда он подвел к пропасти и сбросил в пучину экстаза. Готова ради этого потерпеть дискомфорт. В конце концов, все его поначалу испытывают. Это нормально. Зачем останавливаться на полпути? Я медлю ровно секунду, а потом сбрасываю его руки и послушно опускаюсь перед ним на колени. «Что ты делаешь?» Скулы Эрика напрягаются сильнее. «Хочу, чтобы ты стал моим первым мужчиной во всех смыслах этого слова».